Глава 12. Иоле было непривычно разглядывать себя в зеркале. Еще никогда она не выглядела так изысканно, утонченно и богато. В тщательно уложенных волосах у нее был закреплен гребень, очертаниями напоминавший фамильный герб, канувший в лету знатной семьи Косман. Стилизованное крыло лебедя было выполнено из дорогого белого золота и усыпано драгоценными камнями. Иола не особо разбиралась в украшениях, да и мама не могла рассказать подробно историю этого украшения. «Я думала, увижу в ней тебя только на твоей свадьбе», произнесла Виола, хлопотавшая вокруг дочери. Скорее хлопотала Виктория, доводя до совершенства образ Иолы, а мама просто крутилась рядом и, растеряв привычную суровость и сдержанность, охала да ахала. Иола посмотрела на свою служанку. Виктория где-то раздобыла похожее платье на ее. Оно было попроще, с меньшим количеством кружевов и вышивки и с более целомудренным декольте. И Оле оно понравилось больше. «Виктория, а где ты нашла это чудесное платье?» не удержалась от вопроса Иола. «Я сшила его сама», — Виктория улыбнулась. Приготовления, наконец, были завершены, и она отступила назад, скромно сложив руки на юбке. «Какое совпадение, что наши платья так похожи получились?» «Никакого совпадения нет. Я посмотрела ваше платье на примерке и сшила похожее». «Когда ты успела?» «Я сшила ночью». Виола лишь покачала головой. Виктория всегда умела удивлять своим безграничным трудолюбием и преданностью к своему делу. «Напомни мне, Виктория, чтобы тебя оформили после всего этого в неочередной отпуск». Виола устало вздохнула и потерла пальцем бровь. «О, это совершенно лишнее. Мне еще многому нужно научиться, чтобы стать рыцарем ордена», заверила Виктория. В комнату вошел отец. Он с гордостью рассмотрел свою дочь, взял ее за руки и расцеловал в обе щеки. «Такая красавица! Как жаль, что повод надеть это украшение...» Он осторожно дотронулся до гребня в волосах Иолы. «Не самый приятный». Ганс наклонился и вновь расцеловал щеки. «Береги себя». Иола присела в Книксоне, а затем крепко обняла обоих родителей. «Все будет хорошо, мама, папа! Ноа же заверил, я в безопасности». Но родительское беспокойство не могут усмирить никакие слова и заверения. Время уже подходило к назначенному, и пора было отправляться в отель «Фауст». Нанятый экипаж уже ждал. Виктория помогла залезть в коляску Иоле, расправила пышные юбки, а сама села напротив и дала команду извозчику двигаться. «Будет сделано, леди!» Иола вздрогнула, услышав знакомый голос. Она подалась вперед, чтобы рассмотреть мужчину, который сидел впереди и уверенной рукой управлял двойкой лошадей. «Ну а что за маскарад ты тут устроил?» Он на мгновение обернулся, бросил задорный взгляд из-под широких полей шляпы и отвернулся. «Должен же я доставить в целости и сохранности двух прекрасных девушек, за безопасность которых я отвечаю головой». Остаток пути ехали молча. Иола старалась успокоиться, но замученная в пальцах перчатка не давала нужного терапевтического эффекта. Виктория накрыла дрожащие пальцы Иолы своей ладонью. «Порвете, госпожа?» – предупредила она. Иола тяжело вздохнула и натянула обратно перчатку. Хорошо, что материал был немнущийся. Через пару минут их повозка встала в небольшую очередь перед парадными дверями отеля «Фауст». Иола не могла припомнить, чтобы когда-то отель был настолько оживленным. Свет был во всех окнах без исключения. То и дело за ними мелькали тени снующих туда-сюда горничных и дружинников. В широкие двери поодиночке или парами заходили люди в богатых одеждах. Их украшения и дорогие ткани нарядов матово блестели в ярком свете, что лился, казалось, отовсюду. Отель сиял, словно солнце, и разгонял вечерние сумерки Фрайбурга. Ноа соскочил со своего места и подал руку Иоле, а затем и Виктории. Он не поднимал высоко головы и двигался немного неловко. Видимо, изображал из себя недотепу, который ни разу не был на службе у знатных особ. Иола приосанилась и уверенно шагнула вперед, словно внутри у нее не было бури эмоций, а поджилки не тряслись от страха. Они чинно подошли к дворецкому. Он был одним из тех огромных дружинников, которые по каким-то причинам были выше и шире в плечах по сравнению с нормальными людьми. Виктория протянула ему приглашение. В его огромных ручищах оно выглядело жалкой и ничего не значащей бумажкой, если бы не крупный герб самой дружины, тисненный серебром на обороте. Но мужчина все равно внимательно вчитался в него, затем строго посмотрел на Иолу. «Проходите, сударыня», – произнес он низким голосом и поклонился. Иола прошла в холл, где было почти пусто. Стойка была пуста, но зато на одном из диванов сидела девушка. Она охала и обмахивалась веером, а ее горничная присела перед ней на колени и поправляла туфлю. Девушка охнула, с громким щелчком сложила веер и ударила им по голове. «Больно, дура!» – прорычала она и вновь открыла его. «Я тебе говорила, застежка на туфле сделана неверно!» Служанка что-то пролепетала в оправдание, но получила в ответ лишь еще один удар веером. «Если я опозорюсь на этом вечере, выпарю так, что даже верховная хранительница не излечит!» Иола ускорила шаг, чтобы наконец уйти и не видеть эту сцену унижения. Знатные семьи давно растеряли свое былое величие и жестокость, да и положение в обществе у них было шатким, но все-таки оставались еще люди, которые чтили традиции предков и вели себя отвратительно. Для Иолы оставалось загадкой, почему свободные люди Фрайбурга добровольно идут к ним на службу. Парадная зала была ослепительно украшена. Каждый хрусталик на светильниках и люстрах был вычищен до блеска. Паркет натерт так, что казалось, в нем можно было увидеть свое отражение. Вдоль одной из стен стояли длинные столы, накрытые вычурными кружевными белоснежными скатертями. А на них громоздились серебряные блюда с закусками. Среди гостей сновали официанты. Это были все те же дружинники, чьи лица наполовину были скрыты черными бархатными масками. Только вместо оформленных кафтанов они были одеты во фраки официантов. «Не желает ли сударыня испить?» К Иоле почти сразу же подошла официантка и согнулась в полупоклоне. Она растерялась, сразу подумала, что ее хотят отравить, так что она покачала головой и поспешила отойти. «Будет невежливо и подозрительно, если вы не притронетесь к еде и напиткам, Иола», едва шевеля губами, произнесла Виктория, идя следом за Иолой. «Но я останусь жива». «Вероятность того, что отравят общие напитки, невелика, ведь можно легко отравить не того». Иола тяжело вздохнула. Бесцельный путь ее обрел конечную точку. Она подошла к одному из столов и стала набирать себе в блюдце закуски. Тут были как и традиционные для винной марки мясные нарезки, сыры и квашеная капуста, так и блюда с застолий княжества Мороз. «Эта рыба, сельдь, водится только в холодных водах у берегов княжества», пояснила Виктория. «Всегда было интересно попробовать это». «Давай вместе», — предложила Иола. Виктория подцепила специальной двухзубчатой вилкой по две дольки блестящей в масле сельди и полукольца лука. Девушки переглянулись и одновременно положили рыбу в рот. Иола не сдержалась и зажмурилась. Слишком яркий и непривычный вкус. Она как можно быстрее проглотила ее и отставила блюдце. Виктория тем временем пожала плечами и продолжила есть. «Знакомитесь с кухней княжества?» Иола съела бы килограмм селедки, лишь бы не видеть того, кто подошел к ней. Эразм был облачен в традиционную имперскую белоснежную тогу, подпоясанную широким поясом. Он был расшит золотыми нитями и унизанный драгоценными переливающимися камнями. На больших пальцах у него сияли массивные перстни с огромными рубинами. При каждом движении головы длинные серьги, тоже, конечно же, с драгоценными камнями, мерно покачивались. Эразм сиял во всем своем богатом великолепии, и даже его кожа цвета обсидиана словно бы блестела в свете лампы свечей. Во всей своей красе он словно бы показывал богатство империи. «Добрый вечер», – поздоровалась Иола, а Виктория присела в Книксоне и поспешила удалиться. «Такой ли добрый?» – Эразм широко улыбнулся. «Прошу, если вам не понравился вкус сельди, можно его смягчить этим хлебом», – он указал на ломтики темного и ароматного хлеба. «Вы знали, что в княжестве есть 25 рецептов различных хлебов?» «Поразительная изобретательность для тех, на чьих скудных полях растет только рожь». Иола не нашлась с ответом и решила набить рот тем самым хлебом. А вот он действительно был неплох, так что за первым ломтиком сразу пошел второй. Эразм не собирался отставать от нее. Он взял у проходившего мимо официанта два бокала и протянул один Иоле. Та немного несмело взяла его, но отпить не спешила. «Виноградный сок». Эразм отсалютовал Иоле и сделал два больших глотка. «Удивительно, сколько Роланд отдает доли своего урожая на это?» «Слышала, он не особо любит пить алкоголь», и Иола решила хоть что-то ему сказать, чтобы не выглядеть подозрительной. «О да», — Эразм не удержался от смешка. «Так нетипично для винной марки, верно?» «Я тоже не очень люблю алкоголь», — зачем-то ляпнула Иола. Эразм одарил Иолу взглядом, словно оценивающий товар купец. Или, возможно, он всегда так смотрел? На ладони Олы опустилась чья-то прохладная рука, и она непроизвольно вздрогнула. Но если была бы опасность, Виктория бы ее защитила, верно? Это была всего лишь Жанна, которая неслышно подошла сзади. Она едва ли обратила внимание на испуг своей подруги. Ее большие голубые глаза, не мигая, смотрели на Эразма. «Добрый вечер, сударь!» Иола?» Жанна, наконец, взяла себя в руки и оторвала взгляд от Эразма. «Как закуски?» «Очень понравился хлеб», — пробормотала Иола и потянулась за еще одним куском. «У нас в княжестве любят печь хлеб», — проговорила Жанна. «Хлеб всему голова, как говорят в народе. Этот хлеб мы называем Изборским, в честь города Изборск. Монахини впервые испекли его к поминальной трапезе, дабы почтить павших в боях дружинников против имперского легиона». Жанна бросила из-под длинных пушистых ресниц взгляд на Эразма. Тот с непроницаемым лицом тоже взял ломоть хлеба и покрутил его в пальцах. Затем раскрошил его и насыпал крошки перед Жанной. «И поэтому он черный? Как плоть поверженных врагов?» – спросил он. «Потому что черный – траурный цвет». И Оле хотелось провалиться сквозь землю. Определенно, между Жанной и Эразмом что-то поменялось. Они не вели себя как любовники. Наоборот, между ними трещала такая неприязнь, что Иоле, казалось, ее ужалил рой нимфолидов, и волосы встали дыбом от электричества. Или же они прекрасные актеры? «Мы можем продолжить разговор о традициях хлебопечения моей родины чуть позже». Жанна склонила голову и посмотрела на Иолу. «Хочу украсть тебя, познакомить с гостями». И, не дожидаясь реакции Эразма, Жанна взяла Иолу под локоть и настойчиво повела вперед. «Воровать молодых девушек – это еще одна традиция в княжестве», – послышался тихий голос Эразма. Иола не сдержалась и обернулась, но он уже направлялся к выходу, а Виктория непонимающе смотрела то на уходящих девушек, то на него. «Что у тебя произошло с ним?» – прошипела Иола, наклонившись к Жанне. «Уже ничего», – гулко ответила та, натягивая на лицо безмятежное выражение. «Уже ничего». Иола вздохнула. Хуже, чем два бывших любовника из двух конфликтующих стран, могли быть только любовники из конфликтующих стран, которые плохо разошлись. Но поразмыслить над этим ей не дали. Жанна дерзко окунула Иолу в калейдоскоп светской аристократичной жизни. С иронией она вспомнила, что совсем недавно Жанна говорила, что не имеет никаких друзей во Фрайбурге. Когда все поменялось, и она начала вращаться в сомнительных, но довольно широких кругах знати винной марки. Еще забавнее было осознавать то, что к Иоле они относятся пренебрежительно, а к недавней опальной девушке из княжества Мороз с сестринской и отеческой теплотой. Они подходили то к одной семье, то к другой. Иола была не сильна в светских коротких разговорах, но Жанна ловко и ненавязчиво предлагала темы и втягивала ее в обсуждение. Обсудили, казалось, все. И погоду, и приближающийся Вайнлис, праздник сбора урожая винограда, и литературные новинки, и даже появившиеся проблемы в торговле со штормовыми островами. Наконец, Жанна оставила ее. Извинившись, она удалилась к брату, чтобы переговорить о последних приготовлениях к ужину. От разговоров пересохло во рту. Иола хотела выпить хоть что-нибудь. Она отошла к ближайшему столу. Виктория сразу же оказалась рядом и ободряюще коснулась локтя. «Почти все гости пришли. Приближается время ужина. Думаешь, нам удастся там отдохнуть? А вы устали?» Иола лишь кивнула головой. Взглядом она обвела залу и случайно встретилась взглядом с Роландом. Он стоял на значительном отдалении и переговаривался с верховной хранительницей церкви Кейтрин и еще парочкой аристократов. Иола поспешно отвернулась к столу и начала набирать себе закуски, хотя есть не хотелось, все еще хотелось пить. «Все хорошо, герр Рихгофен», – раздался тихий голос Виктории. Все тело Иолы напряглось, и она, сама того не желая, выпрямила спину и подняла подбородок. Роланд встал рядом с ней и протянул ей высокий бокал игристого вина. Иола скосила взгляд и увидела, что в своих пальцах он крутил такой же. «Я думала, вы не пьете», – произнесла Иола. Роланд лишь молча пожал плечами и сделал еще один глоток. Иола смотрела на него слишком пристально, поэтому и заметила, как он на мгновение прикрыл глаза и сжал губы, словно пил горькое лекарство. Это ее позабавило. Иола тоже пригубила игристое вино. Оно ей нравилось чуть меньше, чем обычное вино. Слишком неприятно, пузырьки газа щипали язык. Молча они пили игристое вино и наблюдали за гостями. В этом молчании было все. И немного неловкости, и ощутимое желание начать разговор, но при этом и удовольствие от того, что они просто стоят рядом. Иола посмотрела в свой бокал, где в вине медленно образовывались пузырьки и медленно по стенкам ползли наверх, и нахмурилась. Неужели алкоголь так быстро ей дал в голову? «Знаешь, сколько пузырьков в бокале игристого?» – неожиданно спросил Роланд. Иола с округлившимися от удивления глазами посмотрела на него. Он неловко кашлянул, залпом влил в себя остатки шампанского, буркнул извинения и отошел. Виктория постаралась сильно не трястись от сдерживаемого смеха, а сама Иола не поняла, что это было.